тактика большинства в Совете заключалась в отказе поддерживать Временное правительство, за исключением тех случаев, когда оно осуществляло демократическую программу. Подрывая правительство и его попытки опереться на армию, социалисты старались обеспечить собственное влияние в войсках. При этом, очевидно, они упустили из внимания, что армия ведет войну. Когда совершилась революция, почти все социалистические группы оказались без своих руководителей, которые находились либо в ссылке, либо за границей. Первыми вернулись те, кто был в ссылке. 1 апреля из Сибири вернулся Церетели, член Второй Государственной Думы, сосланный в результате суда над социал-демократической фракцией этой Думы. Недели раньше из Сибири, куда его сослали в начале войны, прибыл большевик Каменев. Каменев сразу же вошел в состав редакции «Правды», выпуск которой возобновился несколькими днями раньше. Он также стал лидером Петроградского комитета большевиков, который, как легальная организация, возник 15 марта. До прибытия Ленина Каменев играл ведущую роль среди большевиков. Его политика по отношению к меньшевикам и эсерам носила примирительный характер. Он не был жестким политиком и к тому же понимал, что победа революции является общим достижением радикальных партий. Еще во время пребывания в Сибири, когда Каменев получил известие, что великий князь Михаил Александрович отказался от трона, он послал ему приветственную телеграмму, адресовав ее гражданину Михаилу Романову. Свои статьи в «Правде» и речи в Совете Каменев выдерживал в лояльном тоне по отношению к Временному правительству. Итак, в первый период революции большевики не отделялись резко от других социалистов и только пытались придать левую тенденцию общественным настроениям внутри самого Совета. В апреле начали возвращаться те лидеры российской социал-демократии, которые находились за границей. 13 апреля из Франции в Петроград приехал Плеханов. 16 апреля из Швейцарии Ленин и Мартов. В начале мая из Соединенных Штатов Троцкий. Плеханов теперь стал страстным оборонцем. Остальные трое – интернационалистами, включая Мартова. Ленин и Мартов вернулись в Россию необычным путем, проследовав через территорию Германии в запломбированном железнодорожном вагоне. Когда в России началась революция, Ленин находился в Швейцарии. К Временному правительству он сразу отнесся крайне враждебно. 16 марта он писал Александре Калантай: «Неделя кровавых битв рабочих и милюков плюс Гучков, плюс Керенский у власти. По старому европейскому шаблону». В первом из своих писем издалека Ленин описывает происшедшие в России события. «Питерские рабочие и солдаты, как и рабочие и солдаты всей России, самоотверженно боролись против царской монархии за свободу, за землю для крестьян, за мир против империалистской бойни». Примечание. «И солдаты», добавлено в английском тексте, у Ленина этого нет, примечание переводчика, у Ленина слова «солдаты» опять нет, примечание переводчика. Англо-французский империалистский капитал в интересах продолжения и усиления этой бойни ковал дворцовые интриги, устраивал заговор, подстрекал и обнадеживал Гучковых и Милюковых. Подстраивал совсем готовое новое правительство, которое и захватило власть после первых же ударов пролетарской борьбы, нанесенных царизму. Это правительство не случайное сборище лиц. Это представители нового класса, поднявшегося к политической власти в России, класса капиталистических помещиков и буржуазии, которая давно правит нашей страной экономически и которая как за время революции 1905-1907 годов, так и во время контрреволюции 1907-1914 годов, так, наконец, и притом с особенной быстротой,